Александр Мазин. Танец волка. Глава первая. Поле смерти. Пепелище. Если копнуть поглубже, угли еще теплые. В углях обгоревшие кости, животных и людей. Тела живые или мертвые сгорели вместе с усадьбой, с длинным домом, сараями, хлевом. Поле смерти. Здесь она сеяла и жала, без меня. А я-то думал, мы с ней на коротке, и в мой дом никогда. На берегу остались следы, человеческие. И от киля драккара. Набег. Типичный набег на береговую усадьбу. На мою усадьбу. Викинги. Здесь оставалась моя жена. Здесь жили мои люди. Теперь никого. И я не знаю, кто из них жив, а кто мертв. Будь у меня силы, я рылся бы в пепле, пока не узнал точно, костей моей Гудрун здесь нет. Или есть. Но я так слаб, что не могу и десятка шагов сделать, не опираясь на чужое плечо. Я ничего не могу. Ничего. Я Ульф Черноголовый, которого когда-то звали Николаем Григорьевичем Переляком. Еще недавно, всего лишь несколько дней назад, был совершенно счастливым человеком. Я был хёвдингом, вождем и предводителем небольшой, но славной дружины. У меня было два корабля, один из которых настоящий драккар, не боящихся самых жестоких штормов. И я заплатил за него не серебром, а железом. Северный змей. Я взял его в бою у тех, кто искал моей смерти, а нашел свою. Я бился в одном строю с лучшими воинами этого мира. Я дрался во Франции и в Англии, всегда побеждал. Я был сильным и удачливым, а главное, женатым на самой красивой, самой лучшей женщине в этом мире. Гудрун. Теперь я сижу на пепелище и перебираю теплые угли левой рукой, потому что правая по локоть забинтована. Что будем делать, отец? Это Вихарек, мой приемный сын. Он из Словен. Был рабом у франков, но я освободил его и усыновил. Ему больше 15, но он уже неплохой воин. Единственный из моего хирда, кто остался на ногах. Что будем делать? Поодаль топчется наемная команда. 10 парней, которым заплатили, чтобы они перегнали Кнор с ранеными из Скона сюда, в мое поместье. Не считая Вихарька, нас осталось всего 7. Мой побратим и Шурин Свардхёвди Медвежонок, Нарек Гуннар Гагара, араб Юсуф, Сёланс и Стюрмир, Схиди и Хавур, младший. Все они ранены, и раны их тяжелы. Несколько дней назад эти раны не мешали им убивать врагов. Но то был бой. А теперь лишь Стюрмир да я можем ненадолго встать на ноги. Да и то с чужой помощью. На берег гребцы снесли нас на руках. Виги, я называю Вихарька его скандинавским именем. Нам нужна помощь. Ты отправишься в усадьбу госпожи Рунгерт и привезешь ее. Если ты поторопишься, успеешь до темноты. Я не хочу даже думать, что и там может быть такое же пепелище. У Рунгерт большой Одаль. Много сильных мужчин, среди которых несколько воинов. Там есть кому защищаться. Защищаться. Вот что меня смущает. Я не вижу следов того, что усадьбу брали штурмом. Дом и постройки сгорели, но ворота целехоньки. Конечно, через такой забор, как у меня, можно и перелезть. Хотя теперь он повыше и покрепче, чем был, когда я покупал эту землю. А по-настоящему сильных бойцов в усадьбе не осталось. Но и Бонды, и Трелли должны были знать, нападение возможно. И, уходя в поход на Сконы, я велел Гудрун, чтоб были начеку, сторожить круглые сутки. Особенно со стороны моря. Если закрыть ворота, то даже плохие бойцы могут какое-то время продержаться. «Я никуда не побегу», — заявляет Вихарек. «Я вас не оставлю». «Побежишь», — устало говорю я. «Но сейчас вот что. Поищи-ка чужие стрелы». Ага, Вихарек решил, что я по стрелам хочу узнать, кто это сделал. Такое возможно. Но не сегодня. Через 15 минут паренек возвращается. Он очень удивлен. Осмотрел чистокол снаружи, землю во дворе. И не нашел ни одной стрелы. Тогда умный мальчик решил поискать не чужие, а наши стрелы. Снаружи. И тоже ничего не нашел. Они как будто не оборонялись. Колдовство? Скорее, предательство. Небось, пообещали, что никого не тронут. «Кому тут было обороняться?» — басит Стюрмир. «Баба да трели!» Здесь оставался отец Бернар, напоминает Вихарек. Отец Бернар монах и великолепный лекарь. Я привез его из Франции. Он сам решил так. Мечтает обратить нас в христианство. Однако до того, как стать монахом, отец Бернар был воином. И я подозреваю, что не просто воином, а шевалье, рыцарем. Но приняв обет, больше не отнимает жизни, только спасает. Вот и спасал бы, с оружием в руках. Вихарек со стюрмиром затевает спор, который я прерываю. «Все, Дрэнк, бегом за Рунгерт! Со всех ног!» Вихарек опять пытается протестовать, но я показываю на раненых и говорю. «Промедлишь, они умрут!» И Вихарек затыкается. «Так и есть, нам остро нужна медицинская помощь. Юсуф при смерти, Скиди и Хавор тоже совсем плохи. Я надеялся, что здесь нас встретит отец Бернар, но теперь вся надежда только на Рунгерт. Мать Гудрун – отличная лекарка. И не просто лекарка. Знахарка и колдунья. Ее бабка была настоящей финской вельвой. И Гудрун утверждает, что все бабкины знания и таланты достались матери. Только бы Рунгерт не постигла та же беда. Надеюсь, что нет. Все же ее Одаль не имеет удобного выхода к морю. Хёвдинг. Старший команда сконских гребцов. Его зовут Барни. Барни средний. Для него я все еще Хёвдинг. Хёвдинг, скажи, чем мы можем помочь? Помогите похоронить мертвых, сказал бы я, но кости подождут. Может попросить Барни побыть с нами, пока не вернется Вихарек? Я бы попросил, если бы он не назвал меня Хёвдингом. Вожди о таком не просят. Во всяком случае, бондов. Сделайте навес из запасного паруса и перенесите под него раненых, сказал я. А потом можете возвращаться домой. Возвращаться они будут тоже морем, на парусной четырехвесельной лодке. Конечно, на такую ораву лодка маловато, но плыть недалеко. Заплатили им вперед. Это такой мир. Чужого могут зарезать за пару серебрушек, но со своими все договоренности – это святое. Боги же слышат. Ага, кивнул головой Барни. Только мы, пожалуй, останемся здесь на ночь. Я видел следы волков. Волчья шкура мне бы не помешала. Угу. Осенью волчья шкура – это особенно ценно. Под ноги плешивый коврик подстелить. Очень тактично, однако. В моем нынешнем состоянии я все еще могу убить волка, если тот полезет на меня. Но защитить товарищей вряд ли. Оставайтесь. Вихарек бегает как викинг, то есть примерно от 6 до 12 км в час, в зависимости от рельефа. До усадьбы Рунгерт километров 25, если по дороге, а если напрямик, то не больше 15. Но не факт, что так будет быстрее. Часа два это наверняка, потом еще час, чтобы собраться. И обратно они двинут уже конно. Это еще часа два. К этому времени уже стемнеет.